Баллада 59 о том, как я провела ночь. Добравшись до своей комнаты, я нашла в себе силы раздеться и только после этого рухнула на кровать и провалилась в беспокойный сон. Даже во сне мой мозг продолжал работать, обдумывать информацию. Чего мне не хватает здесь? Многого, конечно, но вот душ не мешало бы придумать. С другой стороны, есть ванны из дерева. Тем более, что частое мытье вызывало подозрения у служителей церкви. А прибавить к этому мои рыжие волосы и независимое поведение, и я стану первой ведьмой, которую сожгут на костре. «Да не тряси ты так!» – услышала я сквозь сон знакомый голос. Улыбнулась. «Надо же, какой интересный сон! Самого шерифа не видела, а голос его слышала. «Эмма, открой окно!» Уже громче говорил голос сэра Гая. Я улыбнулась во сне. Какой он все-таки настойчивый мужчина. Эта черта характера мне определенно в нем нравилась. «Просто попробуйте толкнуть его!» Слышала я глухой голос, который вроде бы раздавался снизу. Я возмутилась и застонала. Разговоры прекратились. Я спала, а мозг усиленно анализировал информацию. Ставни я не закрыла, и, кажется, сейчас какой-то наглец выламывает дорогущее слюдяное окно. В средневековье окна в домах были слюдяные. Они представляли собой очень интересную конструкцию. Малые листы сшивались вместе, а дыры в больших листах зашивались малыми. Слюдяные листы на открытом воздухе становились мутными, но так как каждый лист состоял из большего числа листков, то ощипывание их позволяло верхние листы по нескольку раз обновлять. Такие окна пропускали не слишком много света и почти не защищали от холода. От холода защищали ставни, обитые мехом или сукном. Мои ставни были с сукном, и я их благополучно забыла закрыть, чем и воспользовались воры. Воры? Сон сразу как рукой сняло. Но почему они тогда так странно ведут себя? Шумят, разговаривают, и кажется, что ничего не боятся. Затем окно дрогнуло и раскрылось. На пол кто-то спрыгнул. Я уже не спала и, затаив дыхание, ждала продолжения. Неужели это опять выходки моих братцев? С появлением Робина моя жизнь в Ноттингеме значительно усложнилась. Маленький Джон не доставлял больших хлопот. Жил и жил себе со своей Сесиль, никому не мешал. Но стоило появиться Робину, как события завертелись, как снежный вихрь. Того и гляди, похоронит меня под этой махиной. «Эмма, ты не спишь?» – услышала я голос шерифа. «Да что же это такое-то? Сколько можно?» «Все. Зря я разрешила Робину остаться. Завтра же вылетит из моего трактира». Из окна пробивался слабый свет луны, и шериф оказался олицетворением ночного кошмара. «Сплю. И вам того же желаю, сэр Гай», – отозвалась я. «Дверь найдете сами». Он подошел к кровати и сел рядом со мной. «Эмма, я болван», – на полном серьезе сказал он. «Я вел себя сегодня как осел». Мне, конечно, приятно было слышать такие слова от шерифа. Но слова – всего лишь слова. Мне нужны поступки. Много слов и мало действий – это не мой любимый формат отношений. «Весьма самокритично, сэр Гай», – повернулась к нему я. Он наклонился и нежно поцеловал. Необычное ощущение. Запустил руку под одеяло и дотронулся до бедра. Я вздрогнула. «Руки убери, шериф», – строго сказала я. «Не люблю баловства. Меня братья заругают, что много тебе позволяю». «Раньше любила», – игриво произнес он и провел рукой вверх до груди. Я вздрогнула. Ласки шерифа до сих пор действуют на меня. Он это знает и пользуется запрещенными приемами. «Раньше меня не меняли на другую девку». Я отодвинулась от него подальше, чтобы он не распускал руки. «Иди домой, шериф». Внутри у меня все дрожало от возмущения. Какая наглость! Кто его вообще сюда пустил? Внутри меня бушевал вулкан, который шериф разбудил утром своим отказом от меня. Не думала, что меня это так заденет. Я же трезвомыслящая, рациональная женщина. Мне не нужны проблемы, особенно с мужчинами. Я вполне справляюсь сама. Мне не нужны костыли в виде мужиков. А шериф, видимо, решил испортить мне еще и ночь. «Я никуда не уйду, пока ты меня не простишь». Похоже, он не намерен сдаваться. Улегшись рядом со мной, он вытянул ноги на кровати. Меня взбесило, когда я увидела, как его ноги в сапогах укладываются на мою чистую постель. Потемнело в глазах. «Все-таки я мещанка. Чистота и порядок для меня значат больше, чем обаятельный мужчина рядом». Я попыталась его столкнуть с кровати, но разве такую махину возможно сдвинуть слабой женщине? Я пошла на обман, и совесть меня не мучила, раз он не понимает по-другому. «Хорошо, я тебя прощаю. Уходи», — сказала я и показала на дверь. Но шериф и не думал уходить. Он поудобнее устроился рядом, притянув меня к себе. «Зачем?» Нагло улыбнулся он. «Если ты простила, давай продолжим наше общение». Я замотала головой. Еще чего не хватало. А через несколько минут ворвутся возмущенные до глубины души братья и потребуют смыть мой позор женитьбой. Мы так не договаривались. «Уходи, сэр Гай. Или уйду я». Я решительно стала перебираться через него. Шериф прижал меня к себе и поцеловал, не забывая исследовать мое тело, скрытое лишь тонкой сорочкой. Мое лицо залила краска смущения. Хорошо еще, что он этого не видит. «Расслабься, Эмма», доставая фляжку с вином и протягивая ее мне. «Глотни, и тебя отпустит напряжение». Я скептически посмотрела на него. Вряд ли он мог видеть мой взгляд в темноте, но замешательство почувствовал. Он насильно приложил фляжку к губам и слегка запрокинул мою голову. Пришлось сделать глоток, чтобы снова не поперхнуться. В голове у меня закружилось, и я провалилась в темноту.